875. Матерь Агни-йоги. Сильно озабочена происходящим. Сроки настали. Светлое воинство поднимается для последнего мощного усилия. А там уже можно будет двигать горами, даже сердцами человеческими. Близко будущее, как никогда. Будьте готовы.